ты мне дал надежду вечную, снял с меня одежду грязную, накормил хлебушком святости истины и согрел радостью, и одел в чистое. Горы сдвинутся, море высохнет, реки потекут, спят. Но любви твоей милости у меня не отнять, не отнимут жизни течения, не отнимут смерти тление, высоты, силы, глубины не отнимут то, что дал ты. Ты мне дал мир безоблачный, я плыву по реке в лодочке, залечил раны мои, дал мне дух светлой любви, научил не осуждать и терпеть и прощать. Горы сдвинутся, море высохнет, реки потекут вспять, но любви твоей милости у меня не отнять. Не отнимут жизни течения, не отнимут смерть и тление, высоты, силы, глубины не отнимут то, что дал ты. Ты не подари небеса дивные, красоту их постичь невозможно мне. Что не ждал, не мечтал, ты мне, Бог, даром дал. Крепко взял за руку и поднял высоту. Горы сдвинутся, море высохнет, реки потекут, спят, но любви твоей милости у меня не отнять. Не отнимут жизни течения, не отнимут смерти тление, высоты, силы, глубины не отнимут то, что дал ты. Горы сдвинутся, море высохнет, реки потекут, спят, но любви твоей милости у меня не отнять. Не отнимут жизни течения, не отнимут смерти тление, высоты, силы, глубины не отнимут то, что дал ты. У меня никто не отнимет то, что дал ты.